Глава 12. Осень выдалась исключительной. Стояла теплая, мягкая погода. Она водила детей на концерт швейцарской капеллы колокольного звона, на представлении цирка Барнума с клоуном Томом Тамбом. Вечерами она оставляла мальчиков с девушкой-ирландкой, а сама отправлялась с Мерси и Элен в Атениум Робинсона, где выступали драматические актеры и танцоры. Посещала она также лекции профессора Пальмера по френологии. Авраам присылал ей весточки. Клерки округов освободили его от обязательств вести их дела. Он получил предварительный гонорар от Центральной Иллинойской железной дороги. Его адвокат в Лексингтоне обязал Леви и Джорджа назвать лиц, вовлеченных в их иск, и он собирает показания этих лиц в Шелбелвилле и Бердстауне. 3-4 раза в неделю она посещала в полдень доктора Джейна, в клинику которого Джулия поместила своего мужа, с тем, чтобы ее отец наблюдал за лечением его легких. Так Мэри старалась приободрить своих старых друзей, жизнь которых была омрачена тяжелым заболеванием. В середине ноября она получила письмо от Бетси. Та сообщала, что Эмилия хотела бы посетить Спрингфилд. Мэри пригласила ее остановиться в доме Линкольнов и потратила 2 последующие недели на шитье новых белых занавесок для комнаты, где будет жить Эмилия. Авраам возвратился вовремя, чтобы встретиться с рыжеватой, длинноволосой, голубоглазой Эмилией, красота которой подчеркивалась нежной кожей и тонкими чертами лица. Мэри узнала в ней себя в 18 лет. Авраам протянул Эмилии свои длинные руки, сказав, как в Лексингтоне: «Так вот какой стала маленькая сестренка. Здесь нет пышных юбок матери, чтобы спрятаться от тебя», — ответила Эмилия. «К тому же, братец Линкольн, теперь ты не кажешься таким высоким». Мэри помогла сестре разобрать свои вещи. «В первый вечер моего пребывания в доме Элизабет мы выставили свечу в окне гостиной, чтобы молодые люди в городе знали, что мы дома. Но теперь Спрингфилд вырос, в нем 7000 жителей, и свеча не поможет. Я устрою ужин и танцы в американском доме». «Это мило с твоей стороны, Мэри», — сказала Эмилия. «Но я не хочу, чтобы говорили, будто я приехала сюда в поисках мужа». «Хорошо, обещаю, что не помещу в журнал объявление о муже, но надеюсь, что ты обоснуешься здесь». Месяц прошел в веселом водовороте. Мэри устраивала приемы в честь Эмилии, повела ее на официальный бал в зал одиноких парней и в новый салон в здании ювелирной фирмы «Ивс и Каррен». Для вечеринки в канун Нового года она убрала всю мебель из прихожей и гостиной, посыпала пол рисовой шелухой, наняла квартет. Принимали гостей они вместе. Не успели пройти 3-4 дня после встречи Нового года, как наступил сущий ад. Виновником вспышки был их друг Стефан Дуглас. Как председатель комитета по территориям, сенатор Дуглас представил в Сенат доклад об обширном крае, оккупированном индейцами, а не Небраске, объявив, что этот край будет включен в союз с рабством или без рабства. Мэри и Авраам сидели в креслах-качалках перед пылающим камином. Озадаченная Мэри спросила: «Ведь Небраска расположена целиком к северу от линии Миссурийского компромисса, не так ли? Разве это не исключает автоматически рабство?» Он посмотрел на нее встревоженным взором, затем заговорил медленно, тщательно взвешивая слова. «Никогда никто не думал, что в Небраске будет разрешено рабовладение. Свободный характер этой территории закреплен Миссурийским компромиссом, подобно статусу нашего штата Иллинойс». Он взял в руки номер регистера, содержащий текст доклада. Когда Дуглас говорит о перемещении собственности на территории, он имеет в виду рабов. Согласно его рассуждениям, Миссурийский компромисс мог бы быть объявлен незаконным, и в Америке не осталось бы территории, не открытой для рабовладения. Он так настойчиво боролся за компромисс 1850 года, а этот законопроект возродит полностью конфликт. Что он надеется выиграть этим? Белый дом. Эти ее слова ударили его по лицу, как хлыст. Но дорога рабов не путь в особняк правительства. Это расколет демократов на южных и северных. Он принялся шагать по комнате, нахмурив брови. Все его тело было напряжено. Она не видела его столь возбужденным с того времени, как он отошел от политики. Мэри следила за ним. Она почувствовала, что сама напряглась, губы сжались. Дебаты в Конгрессе по поводу Небраски будут затяжными и бурными. Проснутся ли вновь силы Авраама? Он клялся, что его больше не интересует политика, но его метания взад-вперед по гостиной никак не свидетельствуют об отсутствии такого интереса. В течение следующих 3 недель они прочитывали все доступные им газеты: «Северные», «Бостонскую пост», «Филадельфийскую Аргус» и «Нью-Йоркскую Трибюн», «Южные», «Нью-Орлеанскую Бюллетин», «Чарльстонскую Ньюс» и «Маконскую Мессенджер». Размышляя над сообщениями, Авраам спрашивал себя, как далеко осмелится зайти Дуглас в наступлении на Миссурийский компромисс. Ответ стал ясен 23 января 1854 года. Когда Стефан Дуглас представил Сенату свой пересмотренный законопроект о Небраске, согласно которому земли Небраски делились на 2 территории – Канзас и Небраска. И при этом делалась оговорка, что при вхождении их в союз в качестве штатов они будут приняты с рабовладением и без него, в зависимости от того, что будет записано в их конституциях, и что Миссурийский компромисс 1820 года отныне недействителен и ничтожен. Мэри не нужно было спрашивать себя, пробудится ли к политике Авраам. Она никогда не видела его более взволнованным. Не стратегический ли это ход Дугласа с целью консолидировать свою партию? Старается ли он поскорее принять Небраску в союз по той причине, что хочет, чтобы железная дорога через континент прошла по северной части страны, а Чикаго стал конечной станцией на востоке? Как ни обдумывали, они не могли найти удовлетворительного объяснения шокирующему акту. Обуявшая Авраама ярость не была проявлением личной ревности. Ставка была более крупной, чем амбиции и раздражение одного человека. Если пройдет Билль Дугласа, вся незаселенная часть американского континента откроется для введения рабства. Авраам стоял у камина, протягивая холодные руки к огню. Дуглас заявляет, что он командует в Конгрессе, и это правда. Он контролирует большинство в обеих палатах. Он намерен единолично навязать стране разобщенность и спровоцировать призывы к развалу Союза с обеих сторон. Я могу лишь процитировать строку из Юлия Цезаря. «Он, как колосс, загромоздил наш узкий мир собою, а мы, создания жалкие, снуем меж ног его громадных и, пугливо глядя кругом, могил бесславных ищем». Шекспир. Указанное сочинение, страница 163. Едва коснувшись подушки, Мэри сразу же уснула. Проснувшись на заре, она увидела, что Авраам сидит на краю кровати в своей длинной желтой ночной рубахе, прижав подбородок к груди. Он услышал, как она приподнялась, повернулся и спросил с острой болью в голосе: «Мэри, может ли страна продолжать жить наполовину рабской, наполовину свободной?»